начинает свою книгу Владимир Ильич так. «Русское богатство открыло поход против социал-демократов». Уже в этих первых словах звучит какая-то затаенная ирония, не правда ли? Когда же во второй строчке мы почитаем, что Михайловский один из главарей этого журнала, сразу станет ясно. Автор не только вознамерился опровергнуть идеи друзей народа, но и самих-то друзей не очень уважает. Такое начало предвещает весьма острый и нелицеприятный разговор. И в самом деле, едва мы прочтем десяток страниц, как можем полюбоваться выставленным на посмешище Михайловским. Он, представляете себе, умудрился в сочинениях Маркса не найти материализма. А ведь читал «Капитал», «Нищету философии», «Коммунистический манифест». И вот он сидит и думает свою крепкую думу над глубокомысленным вопросом. В каком сочинении Маркс изложил свое материалистическое понимание истории? О, Владимир Ильич отделывает здесь Михайловского, словно нашкодившего мальчишку. А заодно, буквально на страничке, исчерпывающе объясняет незадачливому другу народа, в чем же состоит материализм, указанный в произведении Маркса. Поначалу мне это показалось несколько странным. Припомнилось, что в мемуарной литературе Михайловского не раз изображали эдаким кумиром революционно настроенной молодежи. Иные даже называли его властителем дум. Как же он мог так по-детски судить о произведениях Маркса? Оказывается, мог. Просто до сих пор никто не сумел с таким знанием дела уличить этого властителя дум в элементарном непонимании марксизма. И вообще, когда читаешь, что такое «Друзья народа», создается такое впечатление, словно в кружок взорвавшихся, возомнивших о себе мальчишек, пришел опытный ученый и методично стал их всех выводить на чистую воду. Впечатление это подкрепляется еще и такими выражениями, как «ребячья мораль», «детская побосенка», «ребячий вздор», «ребячье желание». Но этому опытному ученому, как мы знаем, в то время было 24 года. Сколько же было лет тем, кто вознамерился пойти походом на социал-демократов? Любопытный вопрос, верно ведь? А ведь всего-то и надо было открыть указатель имен первого тома. Открываю, читаю. Вот это да. Михайловскому 52 года, Южакову 45, Кривенко 47 лет. И эдаких-то солидных мужей обвиняет в непростительном ребячестве, да кто? 24-летний, еще никому неизвестный человек. Не менее удивительным было и то, что ни у кого тогда даже и не возник вопрос, а по какому праву? Настолько велико было умение Владимира Ильича диалектически применять марксизм к обстановке в России. Настолько обстоятельно и доказательно спорил он с развоевавшимися народниками, что никому из читателей, вероятно, и в голову не приходило, насколько же молод автор. Они видели перед собой умную, по-настоящему научную книгу, в которой каждое утверждение было так прочно обосновано и доказано, что уже после чтения 10-20 страниц становилось ясно, что автор всесторонне подготовлен и может решать самые сложные экономические и политические проблемы. Страница за страницей, опираясь на факты и цифры, автор убеждал читателя, что в 90-е годы уже не было никакой реальной почвы для народнических воззрений. Капитализм в России развивался полным ходом. Деревня уже совершенно отчетливо разложилась на классы эксплуататоров и эксплуатируемых. В общем, теперь проповедовать старые теории об особом пути развития для России было непростительным ребячеством. Помните слова Владимира Ильича о том, что теперь уже надо нарочно закрывать глаза, чтобы не видеть этого разложения? Здесь мое внимание привлекло слово «нарочно». Ведь если бы народники на все 100% нарочно не замечали классового антагонизма, их надо было бы назвать не друзьями народа, пусть и в кавычках, а врагами народа. Однако Владимир Ильич прямо их так не называет. Но почему? Ведь объективно друзья народа действовали именно во вред народу. Замазывали антагонизм в деревне, да и вопиющие факты классовой эксплуатации в городе выдавали за случайные действия отдельных живоглотов и аспидов. Ну, ладно бы еще, кабы ошибались только теоретически, а а то ведь у них была и практическая программа, уговорить культурное общество, чтобы оно образумило бессовестных эксплуататоров, попросить правительство смягчить плохие стороны капитализма. В общем, они сеяли иллюзии мирного избавления от ужасов эксплуатации, внушали народу, что, дескать, правительство только и помышляет о его благе. Но тут нас снова ожидает удивительное. Уже тогда Владимир Ильич обладал умением зорко распознавать классовую сущность человека. А ведь классовое чутье у политических деятелей вырабатывается обычно в результате многолетней революционной работы, длительного изучения теории и практики классовой борьбы. Надо сказать, что друзья народа и по личным качествам были весьма антипатичны Владимиру Ильичу. К этому я еще вернусь. Тем не менее, он сумел стать выше личной неприязни и понять, что далеко не все делалось ими только нарочно. Например, уже упоминание преклонения друзей народа перед правительством, они прямо-таки молятся на это правительство, писал Владимир Ильич, молятся с земными поклонами, молятся с таким усердием, что в чуже жутко становится, когда слышишь, как трещат их верноподданнические лбы. Но преодолевая свои чувства, Владимир Ильич утверждает, что лакейство друзей народа перед буржуазией не личное, а политическое лакейство. Допуская, что они в какой-то степени искренне ждали от государства и от правительства не только поддержки трудящегося, но и создания настоящих правильных порядков. Что поделаешь, ведь даже через 11 лет, 9 января 1905 года, трагедия разыграется именно из-за искренней веры в царя. А Владимир Ильич уже тогда, в 1894 году, как будто только что возвратившись из 1905 года, с горькой иронией и печальным опытом писал о друзьях народа. Они просто думают, что если попросить хорошенько, да поласковее у этого правительства, то оно может все хорошо устроить. Но какая же классовая сущность мешала друзьям народа видеть действительность, заставляла лакействовать перед правительством? Буржуазное, твердо заявляет Владимир Ильич. Да, классовое чутье у Ильича было как абсолютный слух у музыкантов. Из-под любого вороха словесных нагромождений он умел вытащить эту самую классовую сущность. «А какому классу это выгодно?» — спросит Ильич, и все становится на свои места. Вот и в 1894 году он так очистил от блестящей мишуры все либеральные объяснения в любви к народу, что друзья народа предстали во всей своей буржуазной наготе. И стало ясно, что они не друзья народа, а друзья мелких буржуев. Именно поэтому либеральные народники не могли видеть классового расслоения деревни. Ведь тогда бы им пришлось признать и необходимость классовой борьбы. Но этого-то они и не хотели, этого-то и боялись. «Лучше бы без борьбы», — жалостливо молит Кривенко, предлагая вместо нее целый букет реформ и реформочек. «Не понимая, что все их прогрессы, дешевый кредит, улучшение техники, банки и тому подобное, в состоянии только усилить и развить буржуазию». Видите, Владимир Ильич пишет, не понимая. И он, 24-летний марксист, объясняет им, что есть две деревни. Одна деревня хозяйственных мужичков, которая и в самом деле жаждет и техников, и кредита, и товарных складов. Но есть и другая деревня, гораздо более многочисленная, о которой не мешало бы почаще вспоминать друзьям народа. Деревня разоренного и оголенного, обобранного до нитки крестьянства. И этой деревне хотите помочь вы товарными складами. Что они туда положат, наши однолошадные и безлошадные крестьяне, в эти товарные склады? Что поделать, либерализму всегда было свойственно скатывание к оппортунизму. Это объективная закономерность. Но вот тут, в этом месте моих рассуждений и наблюдений, я вдруг почувствовал, что-то у меня не сходятся концы с концами. Ведь если воззрение друзей народа, объективная закономерность, диктуемая классовой позицией, то почему же тогда Владимир Ильич зачастую довольно грубо обращается с ними, называя незадачливых вояк пустолайками, употребляя такие выражения, как тявканье, заговаривайтесь до чертиков? Ведь в воспоминаниях о Ленине не раз приходилось читать, каким он был терпеливым, вежливым. Ну да, конечно, обрадовался я. Наконец-то я нашла в первом томе явные проявления молодости автора. Ясно же, в зрелом возрасте Ильич научился сдерживать себя, а тогда, в 24-то года, чувства, видимо, так и рвались наружу. Вот он и обругал друзей народа. Ликование мое было недолгим. Услужливая память снова подсказала. А как же Иудушка Каутский, дурачок Каутский, негодяй, продавшийся буржуазии? Ведь это написано Лениным уже в 1918 году. Значит, и в зрелом возрасте он бывал не только предельно сдержан и корректен, но и резок до крайности. И разница тут была принципиальная. Если человек заблуждался искренне, то Владимир Ильич с бесконечным терпением разъяснял ему ошибку. Но когда он встречался с сознательной недобросовестностью, то он резко менялся. Самое бурное негодование Ленина вызывало предательство интересов рабочего класса. Бывший марксист Каутский за это и получил от Владимира Ильича кличку «Ренегат» и другие малоприятные прозвища. И вот после того, как я снова перечитала 37-й, 45-й и некоторые другие поздние тома, я по-другому восприняла и резкости в адрес друзей народа. Да ведь и здесь то же самое. Когда друзья народа объективно не могут вылезти из буржуазного болота, когда они искренне в своих заблуждениях, то самое большее, что позволяет себе Владимир Ильич, это назвать их теории ребяческим вздором. Но были у них и качества, вызывающие у него просто физическое отвращение. Прежде всего, научная недобросовестность и бездоказательность. Сам Владимир Ильич с юношеских лет привык изучать каждый вопрос основательно. В спорах всегда был предельно доказательным. А друзья народа то переврут Маркса, то надергают цитат, да еще обрубят их так, что смысл меняется на противоположный. А потом сами же начинают ломаться над перевранными мыслями Маркса. Ну, скажите, разве несправедливо, что Владимир Ильич сказал о Михайловском, пускай себе, раскланившись с Марксом, тявкает на него из-под тишка? Кстати, Михайловский перевирал не только Маркса, но и русских социал-демократов, против которых он взялся воевать. Например, писал, что где марксисты веруют и исповедуют непреложность абстрактной исторической схемы. Да ведь это же сплошь ложь и выдумка, в сердцах восклицает Владимир Ильич. И далее. Марксисты заимствуют, безусловно, из теории Маркса только драгоценные приемы, без которых невозможно уяснение общественных отношений. Владимир Ильич ссылается при этом на Плеханова, в то время признанного лидера русских социал-демократов. Михайловский же будто и не читал Плеханова, а строит свои поклепы на основании неизвестно от кого слышанного вздора. Как тут не согласиться, что если это полемист, то кто же после этого называется пустолайкой? Но недобросовестное цитирование, перевирание чужих мнений – это только цветочки. Были и ягодки. Была еще одна отвратительная черта у друзей народа, превосходившая все остальные. Она вызывала у Владимира Ильича уже не насмешки и иронию, а гнев и брезгливость. Речь идет о политической нечистоплотности. В чем это конкретно выражалось? Друзья народа печатались в легальных изданиях, в том числе и в «Русском богатстве», со страниц которого и повели войну против социал-демократов. А русские марксисты легально им ответить не могли. В этих условиях любые недомолвки, тем более передергивание цитат, попахивали подлостью. Ведь когда к подтасовкам и передергиваниям прибегали откровенно реакционные газеты и журналы, подкупленные царским правительством, тут нечего было и разговаривать. Этим газетам и журналам все знали цену. Владимир Ильич презрительно называл их рептилиями, то есть пресмыкающимися. Но журнал «Русское богатство», в котором, кстати сказать, печатались Горький, Вересаев, Короленко, Куприн, другие известные писатели, был популярен среди интеллигенции. Естественно, что перевирание мыслей Маркса и марксистов на страницах этого журнала наносило ущерб распространению истинного марксизма, отрывала часть интеллигенции от настоящего революционного дела. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы Владимир Ильич с его революционной душой возненавидел друзей народа. Но они пошли еще дальше, стали критиковать политическую деятельность социал-демократов. А это в сложившейся тогда обстановке было равносильно полицейскому доносу. Посмотрите, какую гневную отповедь дал им Владимир Ильич. Мы подходим теперь к самому возмутительному месту всей этой, по меньшей мере, неприличной полемики, именно критики господином Михайловским политической деятельности социал-демократов. Всякий понимает, что деятельность социалистов и агитаторов среди рабочих не может подвергаться честному обсуждению в нашей легальной прессе, и что единственное, что может сделать в этом отношении порядочная подцензурная печать, это с тактом молчать. Да, такое поведение заслуживало слов покрепче, чем те, которые употребил Владимир Ильич, вроде «виляет и вертится», «безобразные приемы», «низменная пошлость». И разве не тысячу раз он прав, когда пишет? Как же не назвать этого грязью? Здесь мне хочется сказать еще вот о чем. Во время полемики человек очень полно и ярко раскрывает свой характер, грани своей личности. Вот и из первого тома мы узнаем, что Владимир Ильич принес в социал-демократическое движение России не только абсолютное знание и понимание марксизма, не только доскональное знакомство с российской действительностью, но и высокие требования к нравственному облику революционера-политического деятеля. Самого Владимира Ильича, как, впрочем, и всех членов семьи Ульяновых, всегда отличала глубокая порядочность во всем. Известно, с каким достоинством вел себя на следствии и на суде Александр, стараясь при любой возможности взять большую часть вины на себя. Илья Николаевич и Мария Александровна, хотя впрямую и не занимались политической деятельностью, с презрением относились к доносчикам. Владимир Ильич всегда проявлял глубочайшую порядочность, можно даже сказать, повышенную щепетильность в отношении политических оценок. Один из его соратников, Глеб Максимилианович Крыжановский, писал как раз о том периоде. Оглядываясь назад и вспоминая фигуру тогдашнего 23-летнего Владимира Ильича, я ясно теперь вижу в ней особые черты удивительной душевной опрятности. Мне так понравились эти такие теплые и такие точные слова. А вспомнила я о них, когда читала первую работу первого тома «Новые хозяйственные движения в крестьянской жизни». Написана она по поводу книги Постникова «Южно-русское крестьянское хозяйство». Постников не марксист, но его книгу Владимир Ильич считал одним из наиболее выдающихся явлений в нашей экономической литературе. Почему? Да потому что автор честно говорит о фактах действительности, хотя и не умеет их правильно объяснить. Но все же Постников выступил против описания жизни крестьян с помощью средних цифр, как это делала земская статистика. Он показал, что между крестьянами существует большая разница в имущественном положении. Конечно, незнание марксизма помешало Постникову довести свою мысль до конца, увидеть, что деревня расслаивается не только в количественном отношении, то есть по степени зажиточности крестьян, но главное по качественному, по классовому признаку, на эксплуататоров и эксплуатируемых. Эту мысль за Постникова додумал сам Владимир Ильич в своей статье. Но он не упрекнул Постникова, напротив, отозвался о нем с большим уважением. А в конце статьи Владимир Ильич обмолвился о том, что Постников, оказывается, во второй части своей книги предлагает практические мероприятия для разрешения аграрного вопроса. Даже не читая книги Постникова, нам нетрудно представить себе эти мероприятия. Скорее всего, что-то вроде тех же самых прогрессов, которые предлагали и друзья народа. Но Владимир Ильич не стал даже разбирать эту часть книги. Он лишь отметил, что эта часть сочинения Постникова самая слабая, и все. А в самом деле, зачем ругать автора за то, что он сделать не мог в силу объективных причин? Ведь тем самым можно оттолкнуть читателя и от той части книги, которая выполнена с большой научной добросовестностью, и может уже по одному своему честному подбору материала сослужить хорошую службу для политико-экономического образования. Ну, а о слабой части книги Владимир Ильич тактично замечает. Мы не последуем за автором в эту область. Ясно же, что последовать в эту область значит показать, что факты и весь ход рассуждений Постникова ведут не к тем выводам, которые он сделал, а к самым, что ни на есть, революционным выводам. Это было равносильно доносу царским ищейкам на Постникова. Смотрите, мол, что кроется в книге почтенного экономиста, чиновника из Министерства земледелия. Вот это такт, вот это порядочность. Вы, наверное, уже почувствовали, что я могу говорить о первом томе бесконечно. Да, первый том также не исчерпаем по мыслям, как и любой том Ленина. И все же позвольте мне рассказать еще об одном открытии удивительного. О том, как зрело судил Владимир Ильич о роли личности в истории. Вспомним еще раз народовольцев, террористическую группу Александра Ульянова. Они преувеличивали роль личности в истории, как роль царя, так и роль цареубийцы. Вот и Александр произнес на суде по-юношески горячие слова. «Среди русского народа всегда найдется десяток людей, которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Таких людей нельзя запугать чем-нибудь». Конечно, при чтении этих строк нас охватывает волнение. И только какое-то время спустя можно заметить, как сквозь героический ореол проступают черты утопичности мышления молодых героев. Брат Владимира Ильича верил, что и жертвенный подвиг нескольких людей способен изменить жизнь общества. Это ли не преувеличение роли личности в истории? А ведь так думали и другие. Из воспоминаний узнаем, что после слов Александра Ульянова сидящий на скамье подсудимых Осипанов восхищенно воскликнул. Точно, абсолютно точно. Что и говорить, мученической смертью эти прекрасные люди заплатили за свои заблуждения. Но когда сопоставляешь их слова с тем, что сказал 17-летний Владимир Ильич после казни брата, его слова уже не кажутся такими удивительными. Слишком дорого для семьи Ульяновых обошлись ошибки субъективистских теорий, чтобы не извлечь из них сурового урока, не таким путем надо идти. И вот несколько лет спустя Владимир Ильич уже точно знает, что ни десяток, ни сотни смелых людей не могут изменить существующего строя. Старые народники видели в царе негодяя, либеральные народники видели в отдельных капиталистах живоглотов, пройдох. А социал-демократы видят и в царе, и в капиталистах класс угнетателей. И если с пройдохами, как остроумно замечает Владимир Ильич, могла бы бороться одна полиция, то с классом может бороться только другой класс. Не кучка героев, а класс. Вот в этом и корень марксистского взгляда на роль личности в истории. Пройдет почти 10 лет, и Владимир Ильич Ленин, теперь уже и по фамилии Ленин, напишет свой гениальный труд «Что делать?» – учение о партии нового типа. Но и тогда, в 1894 году, он уже отчетливо представлял, что дело подготовки к эволюционной борьбе всего рабочего класса не может быть делом одной личности или нескольких личностей. Нет, Владимир Ильич уже тогда, уже в книге «Что такое друзья народа» ставил вопрос о создании социалистической рабочей партии. «Ну так что же?» — спросит меня. «Значит, в первом томе и вообще не чувствуется, что автору 24 года. Ведь в чем-то должно же было это проявиться?» «Да, разумеется. Ну, может быть, это повышенная эмоциональность, страстность в отстаивании идей марксизма. Может, какое-то уж слишком настойчивое желание всесторонне доказать свою мысль. Слишком подробная и даже в чем-то дотошная аргументация. Ведь именно для начинающего литератора так естественно изо всех сил стремиться, чтобы его правильно поняли. Чтобы никто не поймал на слове, не попрекнул недостатком фактов. Может быть, по-юношески задорное остроумие, повышенная ироничность. Все это можно было бы приписать молодому возрасту, если бы в зрелом возрасте, в последних томах, мы не встречали той же страстности, той же логичности в доказательствах того же блеска остроумия. Так что трудно сказать. То ли в 50 лет Ленин был так же молод душой, как в 24 года, то ли в молодости был так мудр, как и в зрелом возрасте. Скорее всего, верным надо признать и то, и другое. И я бы снова сказала, как это удивительно. Но на этот раз не скажу. А ведь правда интересно получается. Начиная писать эту статью, я все удивлялась, да так, что загорелась желанием и других увлечь своим удивлением. А потом почти все мое удивление улетучилось. Проштудировав неоднократно первый том, прочитав еще раз воспоминания о молодых годах Владимира Ильича, я поняла, все закономерно. Ах, как мы любим порой отмахиваться от великих примеров. Дескать, они гении, люди особенные, отмеченные судьбой. А мы простые, смертные, где уж нам? А знаете, мы ведь такими разглагольствованиями прикрываем свою дремучую лень. Ну, кто станет спорить, что Володя Ульянов был от рождения одаренным ребенком? Но никому же не приходило в голову уже тогда считать его гением. Что, может быть, он уже родился марксистом? Может, с молоком матери впитал статистические данные крестьянской жизни России? Нет уж, давайте скажем себе честно. То, чего достиг Владимир Ильич, он достиг не только гениальными способностями, но и своим собственным огромным, упорным, целенаправленным трудом. Труд, труд и еще раз труд. Как он работал над собой? Ведь это просто не может не восхищать. В воспоминаниях Анны Ильиничны читаем. Помню, как летом в Самарской губернии он устроил себе уединенный кабинет в густой липовой аллее. Туда уходил он, нагруженный книгами, после утреннего чая, с такой точностью, как будто бы его ожидал строгий учитель, и там, в полном уединении, проводил все время до обеда, до 3 часов. Как будто ждал его строгий учитель. А ведь у нас часто бывает так. Нет строгого учителя, нет контроля, мы гуляем. А потом, во время сессии, сидим ночами, лишь бы как-нибудь сдать экзамены. Да только много ли при таком учении остается в голове? Или для подготовки в институт поступаем на различные курсы, нанимаем репетиторов. А Владимир Ильич в своей любимой аллее так сумел разносторонне и глубоко себя подготовить, что не только отлично сдал экстерном экзамены за весь курс юридического факультета, но и, приехав в 1893 году в Петербург, сразу стал общепризнанным лидером петербургских марксистов. Это были в основном молодые люди, студенты, зачитывающиеся Марксом и даже исповедовавшие в некотором роде культ Маркса. И тем не менее, сами много знающие, они сумели увидеть, что новый их товарищ превосходит их. Он не только прекрасно знает Маркса, но и умеет применять марксизм к русской жизни. А для этого нужен был еще огромнейший пласт знаний. И у Владимира Ильича был уже этот пласт. По словам Крыжановского, у него было превосходное, прямо-таки поразительное знакомство с экономическим положением страны по первоисточникам статистических сборников. Поражает целенаправленность Владимира Ильича. За 6 лет он буквально создал себя для революционной борьбы, готовился к ней с истинно рахметовской настойчивостью. Все, что делал Владимир Ильич, было им до тонкости продумано, до точности выверено относительно главной цели. И порой возникает мысль, а мы-то сами не живем ли иногда как бы начерно, надеясь, что вот во второй раз, зная уже заранее все преграды и ухабы на пути, повторим жизнь набело, не совершая ошибок, делая всегда именно то, что единственно и надо делать в данное время и в данных обстоятельствах. А мы что сделали для своего самосовершенствования, для своего самообразования? В заключение мне хочется привести еще одну цитату из первого тома. «Господину Михайловскому, — пишет Владимир Ильич, — следовало бы поменьше хвалить Маркса, да поприлежнее читать его, или лучше, посерьезнее вдумываться в то, что он читает. Может быть, и нам не мешало бы поменьше удивляться гениальности Ленина, а поприлежнее его читать. И постараться по мере своих сил учиться у него работать над собой. О, как я мечтаю, что первый том, прочитанный вовремя, поможет кому-то не проморгать те волшебные 6 лет юности.